«Благодарю тебя, Гарри», — негромко сказал Дамблдор. «Нам пора». Когда Гарри опустился на пол его кабинета, Дамблдор уже сидел за столом. Гарри тоже сел, ожидая слов Дамблдора. «Я уже очень давно питал надежду заполучить это свидетельство», — начал Дамблдор. «Оно подтверждает мою теорию и говорит о том, что я прав, и о том, какой длинный путь нам еще предстоит пройти». Гарри вдруг обнаружил, что портреты прежних директоров и директрис школы, висящие по стенам кабинета, не спят и внимательно слушают их разговор. А дородный и красноносый волшебник даже приставил к уху слуховую трубку. — Я уверен, Гарри, — продолжал Дамблдор, — ты понимаешь значение того, что мы с тобой услышали. Уже в твоем возрасте, плюс-минус несколько месяцев, Том Реддл изо всех сил искал дорогу к бессмертию. — Так вы думаете, что это ему удалось, сэр? — спросил Гарри. — Что он создал крест-страж? Что потому и не погиб, когда напал на меня? Потому что у него где-то надежно спрятан крест-страж, кусочек его души? — Кусочек. И, может быть, не один, — ответил Дамблдор. — А ты же слышал Волан-де-Морта. Его особенно интересовало мнение Горация о том, что происходит с волшебником, который создает больше одного крест-стража, с волшебником, которому так хочется избежать смерти, что он готов убивать множество раз. Рвать и рвать свою душу, лишь бы сохранить ее во многих спрятанных по отдельности крест-стражах. Этих сведений он ни из каких книг почерпнуть не смог бы. Насколько мне известно, насколько я в этом уверен, известный Волан-де-Морту, ни один волшебник ни разу еще не разрывал свою душу более чем на два куска. Дамблдор немного помолчал, собираясь с мыслями, затем сказал. — 4 года назад я получил верное, как мне представлялось, доказательство того, что Волан-де-Морт свою душу расколол. — Где же? — спросил Гарри. — Как? — Меня снабдил им ты, Гарри, — ответил Дамблдор. — Я говорю о дневнике Реддла, дававшем наставление о том, как открыть тайную комнату. — Не понимаю, сэр, — сказал Гарри. Видишь ли, хоть я и не присутствовал при возникновении Реддла из дневника, то, что ты описал мне, было явлением наблюдать, которое мне никогда еще не приходилось. Простое воспоминание начинает думать и действовать самостоятельно. Воспоминание высасывает жизнь из девочки, в руки которой оно попало. Нет, в той книжице обитало нечто куда более зловещее — часть души. Я почти сразу уверовал в это. Дневник и был крест-стражем. Но отсюда следовало больше вопросов, чем ответов. И сильнее всего меня заинтриговало и встревожило то, что дневник был в такой же мере оружием, какой и средством защиты. — Я все равно не понимаю, — сказал Гарри. — Он исполнял то, что крест-стражу и положено исполнять. Спрятанная в нем часть души сохранялась в безопасности и, несомненно, играла некую роль, уберегая ее обладателя от смерти. Но нельзя было сомневаться и в другом. Реддл действительно желал, чтобы его дневник прочитали, и часть его души вселилась в другого человека и овладела им. Это позволило бы снова выпустить на свободу чудище Слизерина. «Он просто не хотел, чтобы его труды пропали даром», — сказал Гарри. Хотел внушить всем, что он наследник Слизерина, а по-другому он этого в то время доказать не мог. — Совершенно справедливо, — кивнул Дамблдор. — Но неужели ты не понимаешь, Гарри, если он хотел, чтобы дневник попал к будущему воспитаннику Хогвартса или вселился в этого воспитанника, значит, Волан-де-Морт был до странного равнодушен к участи драгоценного осколка своей души, скрытого в этом дневнике. Как объяснил профессор Слизнорт, весь смысл крест-стража в том, чтобы прятать и сохранять часть человеческого «я», а вовсе не в том, чтобы бросать ее кому-то под ноги, рискуя тем, что ее уничтожит. А так оно и случилось. Тот фрагмент души погиб. Ты сам позаботился об этом. Беспечность, с которой Волан-де-Морт относился к своему крест-стражу, представлялась мне крайне зловещей. Она наводила на мысль, что он должен был или намеревался изготовить гораздо больше крест-стражей, чтобы утрата первого из них не стала пагубной. Верить в это мне не хотелось. Но других осмысленных объяснений я не видел. Затем, 2 года спустя, ты рассказал мне, что в ночь, когда Волан-де-Морт возродился, он обратился к пожирателям смерти со словами, которые не только внушали ужас, но и многое объясняли. Я, который дальше всех других прошел по стезе бессмертия. Именно так он и сказал. Дальше всех других. И я подумал, что знаю, в чем смысл этих слов. Хотя пожиратели смерти их и не поняли. Он говорил о своих крестражах. О многих крестражах, Гарри, которыми никакой другой волшебник никогда не обладал. И ведь все сходилось. С годами лорд Волан-де-Морт все больше утрачивал человеческий облик. И происходившие с ним превращения имели, как мне представлялось, только одно объяснение. У вечности его души вышло далеко за пределы того, на что способно обычное зло. «Выходит, убивая людей, он достиг того, что самого его убить невозможно?» — спросил Гарри. «Но если ему так необходимо было бессмертие, почему он не изготовил философский камень или попросту его не украл?» «Мы ведь знаем, что 5 лет назад именно это он и попытался сделать», — ответил Дамблдор. «Однако существует, я думаю, несколько причин, по которым философский камень привлекает лорда Волан-де-Морта меньше, чем крестража. Животворящий эликсир действительно продлевает жизнь. Но если тот, кто его принимает, стремится к бессмертию, он должен принимать эликсир постоянно на протяжении вечности». А это означает, что Волан-де-Морт попал бы в полную зависимость от эликсира. И если бы тот иссяк или испортился, или если бы кто-то похитил камень, Волан-де-Морт просто умер бы, как любой другой человек. И при этом, вспомни, он предпочитает действовать в одиночку. Думаю, даже мысль о какой бы то ни было зависимости, пусть и от эликсира, представлялась ему нестерпимой. Конечно, если бы это позволило избавиться от жуткой полужизни, на которую он был обречен после нападения на тебя, Волан-де-Морт готов был пить эликсир, но лишь для того, чтобы вновь обрести тело. В дальнейшем же он, я в этом не сомневаюсь, по-прежнему полагался бы на свои крестражи. Ничего другого ему, вернувшему себе человеческий облик, и не потребовалось бы. Пойми, он и без того уж бессмертен. Или близок к бессмертию настолько, насколько это возможно для человека. Но теперь, Гарри, когда ты раздобыл важнейшие воспоминания, мы подошли к тайне, которая позволит уничтожить лорда Волан-де-Морта так близко, как никто к ней еще не подходил. Ведь ты слышал его, Гарри? Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы и разделить душу на несколько частей? Разве 7 — это не самое могучее магическое число? Думаю, идея разделить душу на 7 частей обладает для лорда Волан-де-Морта огромной притягательной силой. — Так он создал 7 крестражей? — в ужасе спросил Гарри. И несколько портретов на стенах также издали восклицания, полные гнева и страха. Но он же мог их разбросать по всему свету. Спрятать, зарыть, сделать невидимыми. — Я рад, что ты понимаешь размеры стоящей перед нами задачи, — спокойно сказал Дамблдор. — Но только не 7, а 6. 7-я часть его души, какой бы изуродованной она ни была, обитает в воссозданном теле Волан-де-Морта. Та часть, что вела призрачное существование, долгие годы его изгнания, без нее Волан-де-Морта и вовсе бы не было. Тому, кто пожелает его убить, этим 7-м обломком души придется заняться в последнюю очередь. Обломком, который живет в его теле. — Ладно, пусть 6, — сказал Гарри с несколько меньшим, но все же отчаянием. — Как же мы сможем их найти? — Ты забываешь, один из них ты уже уничтожил. А я уничтожил другой. — Уничтожили? — воскликнул Гарри. — Да, уничтожил. — ответил Дамблдор, поднимая почерневшую, словно обугленную руку. — Кольцо Гарри, кольцо Марволо. Оно было ограждено ужасным заклятием. Если бы не мое, прости за нескромность, профессиональное мастерство и несвоевременные меры, принятые профессором Снеггом, когда я возвратился сюда жутко израненный, я, может быть, и не рассказывал бы тебе сейчас все это. Но обугленная рука не кажется мне слишком высокой ценой за 1/7 души Волан-де-Морта. Кольцо больше не крестраж. Но где вы его отыскали? Как тебе известно, я уже долгие годы трачу немало сил на то, чтобы по возможности больше узнать о прежней жизни Волан-де-Морта. Я много странствовал, посещал места, в которых он когда-то бывал. В развалинах дома Мраксов я и наткнулся на это кольцо. По-видимому, Волан-де-Морт, сумев запечатать в него часть своей души, носить его больше не пожелал. Он защитил его множеством могучих заклятий и спрятал в лачуге, где некогда жили его предки. Хоть Морфин и переселился под конец жизни в Азкабан, не подумав, однако, о том, что рано или поздно я могу навестить ее руины, или о том, что я буду держать ухо востро, отыскивая признаки магического тайника. Впрочем, особенно радоваться нам пока не стоит. Ты уничтожил дневник, я кольцо, но... Если наша теория о семичастной душе справедлива, остается еще 4 крест-стража. — И обличения могут иметь какое угодно, так? — сказал Гарри. — Старые консервные банки, пустые пузырьки из-под зелий. — Ты вспомнил о порталах, Гарри, которые должны быть неприметными, чтобы не привлекать внимания. Но чтобы лорд Волан-де-Морт использовал для хранения своей драгоценной души консервные банки и пустые бутылки, ты забываешь о том, что я тебе показал. Лорд Волан-де-Морт неравнодушен к трофеям и предпочитает вещи, обладающие яркой магической историей. Его гордыня, вера в собственное превосходство, его решимость добиться невиданного места в истории магии — все это наводит меня на мысль, что Волан-де-Морт должен выбирать свои крест-стражи с особой тщательностью, отдавая предпочтение им предметам, достойным всяческого уважения. Дневник таким уж особенным не был. Дневник, как ты сам сказал, служит доказательством того, что он наследник Слизерина. Уверен, Волан-де-Морт придавал ему огромное значение. — Хорошо, так что же насчет других крест-стражей? — спросил Гарри. — Вам известно, сэр, что они из себя представляют? — Я могу лишь догадываться, — ответил Дамблдор. — По причинам, которые я уже назвал, лорд Волан-де-Морт наверняка избирает вещи, не лишенные некоторого величия. Поэтому я и рылся в его прошлом, пытался найти свидетельство того, что вблизи от него исчезали произведения магического искусства. — Медальон! — вскричал Гарри. — Чаша Пуффендуев! — Да. — улыбнулся Дамблдор. — Готов поспорить, может быть, и не на вторую мою руку, но уж на пару пальцев точно, что они-то и стали третьим и четвертым крестражами. С двумя оставшимися, если, конечно, он действительно создал их 6, дело обстоит посложнее, но рискну высказать предположение, что, завладев вещами, связанными с Пуффендуем и Слизерином, он занялся поисками ценностей, которые имеют отношение к Гриффиндору и Коктеврану. 4 сокровища, принадлежавшие 4 основателям Хогвартса, должны, я в этом уверен, с великой силой притягивать к себе воображение Волан-де-Морта. Удалось ли ему похитить что-нибудь в Коктевране, я сказать не могу. А вот в совершенной сохранности единственной из известных реликвий Гриффиндора, я уверен. И Дамблдор указал почерневшим пальцем на стену за собой, туда, где покоился в стеклянном ящике осыпанный рубинами меч.